Изгнание Мефистофеля. Глава первая. Кинжал. О юный праведник, избранник роковой, о Зант, твой век угас на плахе, но добродетели святой остался глаз в казненном прахе, в твоей Германии ты вечной тенью стал, грозя бедой преступной силе, и на торжественной могиле горит без надписи кинжал. Пушкин. Ранней, но необычно теплой весной 1819 года на дорогах, соединяющих славные старые германские города Иену, Эрфурт, Вартбург, Франкфурт, Дармштадт, можно было видеть никому неизвестного пока молодого студента в темном плаще, изящной бархатной куртке, с лицом бледным и красивым, оживленным лихорадочно блестевшими глазами. Время от времени его рука осторожно пробирала за отворот куртки, замирала там у сердца, нащупав что-то, по-видимому, важное, вселявшее уверенность. В эти моменты глаза студента начинали блестеть еще больше, губы шевелились в беззвучной клятве. Карл Людвиг Зант шел пешком из Иены, где учился в университете, в Мангейм, последнее место жительства Августа Коцебу, одного из знаменитейших драматургов того времени. Цель Занда, доброго и мягкого юноши, мечтателя, романтика и патриота, была удивительно простой и до странного чудовищной — убить сочинителя Коцебу. Впереди студента-богослова ждала казнь и всеевропейская слава мученика. Впереди было обожествление героя в тайных вольных обществах России, оттачивающих цареубийственный кинжал, стихотворение прокламации Пушкина, процитированное в эпиграфе. Подвиг Занда имел в виду декабрист Кюхельбекер, когда писал в 1824 году. Германцы доказали в последнее время, после постыдной спячки наполеоновских войн и первых лет последующей реакции, что они любят свободу и не рождены быть рабами. Связанные с этим убийством студенческие волнения и общественный подъем даже в угасающем на острове Святой Елены Наполеоне вызвали запоздалое раскаяние и нечто вроде прозрения. После получения очередной почты из Европы в 1819 году он будто бы сказал: «Я должен был бы основать свою империю на поддержке якобинцев», то есть левых революционных сил, душителем которых он явился в действительности. И еще многое было впереди. А позади странная запутанная предыстория. Множество событий, неразрывно сцепленных, целый ряд действующих лиц этой драмы, имен знаменитых и не столь известных, во всем разобраться трудно, а в рамках одного рассказа и невозможно. Наиболее странное и обычно оставляемое без внимания в самой истории написанном сюжете и явная, естественно-научная окрашенность многих относящихся к делу событий. Впрочем, почему странное? В конце концов, научные взгляды — прямое отражение уровня развития общества, неотрывная часть мировоззрения, и кто знает, насколько полно отражают обиходные представления об истории эту сторону дела. Именно так размышлял, видимо, Гёте, когда высказал секретарю Экерману сентенцию, долго выглядевшую несколько загадочной. «История науки — большая фуга, в которую мало-помалу вступают голоса народов». Приведя это высказывание великого человека, поэта и ученого, министра в крошечном герцогстве и куратора Иенского университета, где учились Коцебу еще в 80-х годах XVIII века, и Карл Зант, и где разворачивалась значительная часть ниже изложенных событий, мы уже начали новый наш рассказ, ибо Гёте был одним из главных участников давней драмы.